Одно из условий, предъявляемых мамой к потенциальным избранницам сына, и противоречие всем остальным условиям сразу, Андрей усвоил на всю жизнь. Виной тому семейное, трепетное, сентиментальное отношение к Славе. Как бы то ни было, но Андрею нравились только известные девушки, актрисы с именем. Если говорить о романах, Миронов не главный был романист. Для него главная профессия — у Андрюши, по-моему, ни одной не было любовницы, приятельницы или подруги, чтобы неизвестная, — рассказывала Лариса Голубкина. Я по части его романов знаток. Он мне все рассказывал в подробностях, где какие романы, где чего есть. Самой юности. Так вот, наконец, впервые совпало. Дивный Крым, съемки. В непосредственной близости очаровательная женщина, которую надо любить по сюжету фильма. Это обстоятельство и позже часто действовало на Миронова безотказно. Наталья Фатеева только что пережила личную драму. Она развелась с известным режиссером Владимиром Басовым, осталась одна с трехлетним сыном Володей. С мужем расставалась тяжело, и причиной, по ее словам, была его невероятная ревность. Этого человека я очень любила. Термосом уносила на съемки. Меня восхищала его одержимость. Когда мужчина любит свое дело и выкладывается, его не ревнуешь к этому делу. Но вот он ревновал меня к моей внешности. Нервно реагировал на робкие успехи в кино и в театре. Вы не поверите, но он любил мрачно приговаривать. Когда ж ты постареешь? Когда ж тебе будет, наконец, 30 лет? Я очень долго не решалась расстаться с Басовым. Он душу мою привязал к себе. Но так меня мучил в последнее время, что я на это, скрипя сердце, пошла. Он же после развода не успокоился, бегал по киностудии, хлопотал, что меня больше нигде не снимали. Тяжелые воспоминания, некрасивые ситуации, мягко говоря. И вот тут на ее пути оказался юный Миронов, великодушный, трепетный, неопытный, сгорающий от солнца, жажды творчества и любви. Это единственное, как я понимаю, самое сильное чувство, которое вообще в жизни испытал Андрюша, признавалась Лариса Голубкина. Так мы влюбляемся без памяти в молодом возрасте. Фатеева — это была любовь безумная. Старше Андрюша на 7 лет, по тем временам разница огромная. Андрей ей нравился, обаятельный, смешной, но ей в голову не приходило, что надо совмещать легкий южный роман с реальной жизнью. Я как раз снялась в «Гусарской балладе», и мы поехали отдыхать на юг, в Коктебель. Заехали в Новый Свет. В это время там снимали фильм «3+2». Я видела их, но тогда не обратила особого внимания на Андрюшу. Помню только, очень забавный мальчик был, развлекал всех невероятно. Так вот, как развлечение-то безумно Наташе нравилось, а ответной страсти у нее не было. Но остановить Андрея не представлялось возможным. Он добивался взаимности, он пел, танцевал, он сходил с ума, нежность переполняла его юное сердце. Экспедициями на горячий юг дело не ограничилось, и спокойная холодная Прибалтика, где озвучивали фильм, тоже чувств не охладила. Роман развивался в Москве. «С Андреем очень подружились», — вспоминала Наталья Фатеева. «Он был именно хорошим другом, были долгие и теплые отношения. После тяжкого разрыва с Басовым он мою душу очень отогрел. Вот Андрюша, хоть и не имел такого богатства, опыта душевного, с ним было очень хорошо. Он интеллигент настоящий, прекрасный сын своих родителей, я ему за многое благодарна». Прекрасный сын своей, полыхавший на всю Москву страстью, родителей не порадовал, а вернее сказать, огорчил. Мария Владимировна, узнав о романе, впервые почувствовала полное бессилие. Первая любовь, ну что ж тут поделаешь? Наташа уж не знала, как от сумасшедшего любовника избавиться. Он преследовал ее, он стоял под балконом, он ревновал, он плакал, он хотел жениться. Уже сообщил маме о свадьбе и, наконец, вырвал согласие и привез на дачу в Пахру Наташу с маленьким сыном. И Володя спросил: «Это чья дача, мам? Это что, наша будет дача?» Марию Владимировну чуть не хватил удар. Это было так смешно, так непосредственно и угрожающе правдоподобно. Она закусила у дела, проявила чудеса изобретательности. Слезы, крики, боли в сердце, мягкие душевные беседы. Ей удалось убедить сына в абсурдности его затей. Мария Владимировна, однако, элегично и вдохновенно вспоминала. Наташа Фатеева, когда они все же расстались, он страдал. Эпистолярный жанр почти исчез в наши дни, и Андрей тоже в основном звонил мне, но иногда и писал. Почти все его письма относятся к периоду любви и расставания с Наташей. Он писал о своих чувствах к ней, и как писал, я до сих пор отношусь к этой женщине с огромной нежностью. Мария Владимировна умела на сцене завершить номер ловким куплетом резюме, улыбкой мудрой и печальной в зал. Однако по реальному жизненному сюжету никакой нежности к Наташе с ее стороны не существовало. А письма? Да, кому же еще мог доверить свое горе Андрей? Конечно, ей, маме. В одной из бесед он назовет свой роман моей маленькой драмой. Для меня первая любовь была драматична, в ней не было трагедии, но она была моей, именно моей маленькой драмой. В том же году случилась другая удивительная история. То было прекрасное время, когда наши люди стали ездить за границу. Прежде всего артисты. И уж особенно актрисы, самые молодые, самые красивые. Это была первая волна повального увлечения путешествиями. Творческие командировки за рубеж служили мерилом славы и признания, главным их выражением. Так было заведено в Госкино. Политическое мероприятие. Прекрасные русские женщины, очаровывая своей нежной красотой, обаянием, воспитанностью, элегантностью, представляли нашу страну, летали по миру. И вот однажды на мусульманские земли Ливана и Сирии был высажен такой дружественный десант. Знойной звездной ночью 1963 года, поражая томный восток своими открытыми белыми лицами, в экзотический тур прилетели две голубоглазые звезды — Наташа Фатеева и Лариса Голубкина. А далее в Дамаске, то ли опасаясь похищения и последующего заключения жемчужин советского кинопроката в какой-нибудь гарем, то ли из экономии, что, скорее всего, наших девушек поселили не в роскошные гостиницы с бассейном и фонтанами, и не во дворце с евнухами, дивные работы коврами и шелковыми покрывалами. Их поместили в огромной комнате советского торгпредства, где стояла всего одна, но необъятных размеров султанская кровать. И вот наши девушки вынуждены были спать на ней вместе. Конечно, глаз не сомкнули, не спалось. Они сидели и болтали, вернее, говорила только Наташа, как Шахрезада, опытная, все знающая, все испытавшая. Она рассказывала младшей подруге потрясающие истории собственной личной жизни, а Лариса все слушала и молчала.